Глава 25. Октябрь 2021. Эля. Переодеваюсь в удобные спортивные штаны и лонгслив. Надо бы разложить по полкам школьные учебники, написать Даше и позвонить родителям, а еще лечь спать пораньше. Все равно идти на знакомство не собираюсь, а завтра утром начинается первый день программы. Завтра я впервые приду на мастерскую, ради которой я якобы приехала сюда. Надеюсь, что не разочаруюсь, и мое пребывание здесь действительно будет не зря. Расправившись со всеми мелкими пунктиками, беру зубную щетку и пасту, чтобы пойти в общие душевые на этаже и почистить зубы. Как вдруг дверь открывается, и в комнату в прямом смысле этого слова воодушевленно впархивает Лиза. «Ты чё, спать собралась уже?» И девушка с прищуром смотрит на полотенце и щетку в моих руках. «Ну да, завтра уже начинается программа, да и я устала с дороги». «Ну уж нет, зануда, ты сейчас быстро одеваешься, и мы спускаемся вниз». Не принимая возражений, отвечает Лиза. «Какая программа? Это же первый день! Как сборы начнешь, так их и проведешь. Слышала?» «Ничего я не слышала. Но я, правда, пас». Но еще одна попытка отказа с моей стороны снова увенчивается провалом. И уже спустя несколько минут после ее контраргумента «Я все равно не дам тебе уснуть» под пристальным взглядом соседки меняю лонгслив на приличного вида толстовку, и мы спускаемся на первый этаж. «На полчаса и не больше, а еще если мне что-то не понравится, я обязательно уйду». Лиза, судя по ее широчайшей улыбке, такой вариант вполне устраивает. Спускаемся, но вместо того, чтобы пойти в актовый зал, девушка почему-то сворачивает к выходу. «Эй, разве все собрались не в главном зале? А кто сказал, что мы идем на официальное мероприятие?» Лиза подмигивает, а я уже начинаю жалеть, что согласилась на все это. Выходим на улицу. Лицо сразу обдувает холодным ветром. Знала бы, что придется выходить на улицу, не оделась бы так легко. «И куда мы?» «Тут 2 минуты. Давай только пойдем быстрее, холодно». «О, да неужели?» «Погоди, могу позвать своего друга?» «С Борей мне было бы гораздо спокойнее». Лиза мнется, явно обдумывая мою просьбу. «Слушай, позвали меня и плюс один». «Плюс один? А там много людей будет?» У меня уже начинают закрадываться сомнения насчет всей этой авантюры. «Нет, нет, только самые проверенные ребята», — успокаивает меня девушка. «Ну, раз проверенные...» Быстрым шагом, иногда переходя на полубег, идем вдоль велодорожки. Затем проходим по небольшому мосту через ручей и оказываемся у стен большого кирпичного здания с табличкой «Городской бассейн Сатурн». «Ну и зачем мы тут?» — спрашиваю, увидев надпись. «Как зачем? Все уже собрались внутри». «Кто эти все? И что они делают в закрытом здании так поздно? А это вообще законно? Что-то я очень сомневаюсь, что нам можно здесь находиться». «Да кто узнает?» Лиза тянет на себя дверь, и та, на удивление, все же поддается. «Пойдем, не боись!» Проходим внутрь темного холла, и я уже в 100-тысячный раз жалею, что послушала соседку и согласилась с ней пойти. А вот Лиза, видимо, чувствует себя здесь очень даже комфортно и уверенно сворачивает в сторону одного из коридоров. «Ты что, была здесь уже?» — спрашиваю ее. «Ага, в прошлом году и в позапрошлом, только днем вместе со всеми, ночью впервые». «А откуда тогда такая уверенность, что нас не поймают?» «Ну, не я поляну накрываю. Ребята сказали, что все ок». Вот это вот «ребята сказали» вообще не звучит убедительно. Поднимаемся по широкой лестнице с витражными стенами на 2-й этаж, проходим мимо раздевалок и выходим через душевую в огромное помещение самого бассейна. В нос сразу же ударяет знакомый запах хлорки. Здесь свет уже частично включен, и я могу рассмотреть чуть поодаль в воде небольшую компанию. Несколько незнакомых парней и девчонок, а также четверо парней из нашей школы, среди которых, конечно же, Ян и Вадим. Чудесно! Просто чудесно! Собираюсь развернуться и уйти отсюда как можно скорее, пока нас еще не заметили, как в ту же минуту раздается голос Вадима. «О, девчонки пришли! А мы уже думали, вы заблудились!» «Значит, они знали, что я приду. Черт! Проклятая поездка! Проклятый день и проклятая соседка! Если бы я знала, куда мы идем и кто вообще тут будет, притворилась бы мертвой! Или не притворилась?» Лиза берет меня за руку и тянет вперед. «Не сопротивляюсь, уже поздно убегать. Не хочется, чтобы меня считали трусихой». «Прыгай к нам!» — кричит какая-то девчонка с азиатской внешностью. И Лиза неожиданно стягивает с себя штаны и свитер и бомбочкой прыгает в воду. «Эй, одуван, твоя очередь!» — обращается ко мне Вадим. «Я купальник не взяла и вообще собираюсь уходить. И плевать, что дело вообще не в этом». «Зачем купальник? Мы все в белье прыгнули!» Снова влезает азиатка. «Как-нибудь в другой раз». Отвечаю и все же разворачиваюсь к выходу. «Отстань от нее! Она трусиха!» «Ян...» Эти слова припечатывают меня к мокрой голубой плитке. «Вечно сбегает, если страшно!» «Кто бы говорил!» «Да ладно тебе, Эль! Прыгай к нам, а потом вместе пойдем обратно!» На этот раз уже говорит Лиза. «Что ж, если отбросить все переменные, то я, может, и не была бы против сейчас окунуться в бассейн и весело провести время. Что же мне мешает? Незаконность наших действий? Незнакомая компания?» «Нет, главной и единственной причиной был Ян. Всегда он. Но с другой стороны, почему из-за него я снова должна уступать себе самой в своих же желаниях? Если я хочу веселиться, то я веселюсь, верно? И неважно, есть ли рядом этот засранец». Решительно стягиваю с себя толстовку и штаны, оставшись в одном нижнем белье. Хорошо хоть то, что сегодня на мне совершенно обычный комплект, состоящий из мягкого черного лифа без косточек и бразильян ему в цвет. Кто-то из компании присвистывает. Подхожу к краю и прыгаю в прохладную воду.